тот жестокий, нечеловеческий звук равнодушия к человеческой жизни. «Отчего они, как пьяные?» — спросил Чик. Он внимательно смотрел дяде в глаза. Дядя помолчал мгновение, и вдруг тихо, словно не Чику, а самому себе, с горечью выдавил сквозь зубы. «Ты вырастешь, Чик, и все поймешь». И вдруг добавил, как-то странно взглянув Чику в глаза. «И даже если с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, что он был честным человеком». «Нет», — выдавил Чик, чувствуя, что внутри у него все сжалось. Он обхватил руками его шею. «Нет, нет, нет!» «Эх, я тоже так думаю», — сказал дядя, целуя Чика. «Кажется, худшее позади. Эй, не надо об этом. Нарви к нам лучше винограда к обеду». Чику стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно любил, когда дядя ему говорил: «Нарви груш, инжира, винограда». Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым кормильцем семьи. «Дя», — вдруг вспомнил Чик, — «Собаколов не отомстит Белочке за то, что я выпустил собак?» Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро одеваться. Он все делал легко, быстро. «Я думаю», — сказал он, — «этот человек больше никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо проучил». Когда Чик с корзиной спустился во двор, Сонька выскочила с его портфелем в руке. «Чик», — сказала она, — «ты забыл под грушей свой портфель. Белочка начала грызть, но я у нее отняла его». Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем портфеле. Значит, Белочка все-таки о нем не забыла. «Эй да, Белка!» Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на сучок и взобрался на грушу. Когда он лег на вершину, стал рвать спелые грозди Изабеллы, на лестничной площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она стала поливать цветы. Самая большая герань была уже водворена в новый горшок. Чик заметил, что тетушка ее особенно усердно поливает, как пострадавшую в схватке с Собаколовым. Поливая цветущей красным цветом герани, тетушка громко напевала одну из своих любимых песен. «Белые, бледные, вечно душистые, эти цветы расцвели».